Кодекс наемника. Том 7. Автор Алекс Брэдвик, Вадим Фарк. Озвучивает Денис Любомирский. Глава 1. Расчетное время прибытия флота Греев. По засекреченному каналу связи уточнил я у нашей базы, внутри которой сидела аналитическая группа и постоянно следила за обстановкой вокруг контролируемой нами территории. «Приблизительно 15 минут», — неожиданно для меня ответил Грег. «Перехватили пару интересных сообщений от наших друзей», — выделил он голосом последнее слово. «Грубо говоря, они подтвердили наши догадки, но их будет ждать неприятный сюрприз по всем фронтам. Но они к этому тоже готовы. На нас направили мелочь. Думаю, хотят пока прощупать и нанести хоть какой-то ущерб». «Зубы они свои о нас обломают», — улыбнулся я, осматривая мостик своего легкого крейсера. «Три тяжелых орудия, 10 средних, и больше 20 легких для борьбы с мелочью, 5 средних систем залпового огня и около 10 мелких. Черт! Да не у всех тяжелых крейсеров есть такой арсенал орудий, не говоря уже о легких». «Корабль передали достойный, тут я согласен». В голосе СБшника чувствовались уверенность и удовольствие. «Хотел бы полетать на нем вместе с тобой, но, увы и ах, не сегодня. Ладно, освобождаю канал. Скоро будет шоу, а ты главный актер. Приготовься, противник уже близко». Я не стал отвечать. Грег всегда любил обрывать беседу, не попрощавшись. Он считал это дурным тоном, особенно во время битвы или напряженной операции. И, в принципе, я с ним был согласен. Попрощаться можно, когда покидаешь организацию, либо знаешь, что идешь на смерть. Но сейчас... Сейчас мы были готовы встретить противника. Были готовы его уничтожить. 5 суток почти без перерывов мы создавали заградительное минное поле. Больше 10 000 магнитных мин, которые способны уничтожить корвет сразу. Фрегат за 2-5 применений. Крейсеры... Тут уже затрудняюсь сказать, ибо никогда не видел, чтобы они попадали в такое. Было в истории, точно знаю, но там не сказано, сколько именно было взрывов. А жаль. Но зато у нас есть возможность сделать подсчет хотя бы для одного типа тяжелых крейсеров. Но все равно не стоит уповать на то, что враг подорвется на минах. Его больше. Куда больше, чем нас. По пути группировки противника присоединилось еще несколько мелких флотов, которые мы не брали в расчет. И это было пренебрежительно с нашей стороны, стоило учитывать. Но благо, что смогли узнать про противника заранее, точнее, про его точную численность, подготовка шла более плодотворно. В данный момент группировка противника насчитывала 2 тяжелых крейсера. Один легкий крейсер, как понял, вспомогательный или поддержки, будет долбить издалека. 2 эсминца, 6 штопых фрегатов и неизвестное количество корветов. Плюс, возможно, легкий крейсер является так называемым материнским кораблем для более мелких штурмовиков. Раньше такие корабли управлялись пилотами, сейчас же все происходит удаленно. У нас же собралась полностью вся наша группировка, даже немного больше, что меня удивило в очередной раз. Практически на безвозмездной основе нам коммерсанты, точнее строители наших космических кораблей, передали еще 2 фрегата, из-за чего у нас их стало 3, плюс у нас было еще 3 эсминца. Итого наша группировка с учетом ранее упомянутого насчитывала 1 легкий крейсер, плюс практически 100 корветов. Корветы, к слову, тоже были переданы не так давно, об этом я не знал. У нас были люди, которые отвечали за снабжение. А когда вернулся, вник во все произошедшее во время моего отпуска за последние 5 дней и был приятно удивлен. Мы были готовы к бою, все до единого. Во всех кораблях каждый член экипажа занял позиции. Боеприпасы были заряжены, ракеты подготовлены, причем даже тяжелые у эсминцев, да и внутри крейсера для перезарядки первых тоже. Но я слышал молитвы, слышал страх в голосе шепчущихся. Слышал тревогу и переживания. Это была первая битва в бесконечной череде последующих. Сколько продлится эта война? Неизвестно. Враг смог воспользоваться слабостью Совета, подтасовать карты так, чтобы ему было проще нас уничтожить. Но и мы готовились. Я подозревал многое. Я был готов к тому, что часть флота будет находиться под влиянием Греев, но чтобы весь флот Совета, за исключением тех, кого отвели в тыл, это сильный удар. Плюс еще наемные группировки наших соседей. Откуда у Греев столько денег, я даже знать не хочу, но факт есть факт. У Греев есть поддержка не только среди сил человечества, а мы же были раздроблены туманом войны. Мы, бродяги, реды и вайты, мы не знали, что точно разделяет нас, но в любом случае Греи пожалеют, что снова решили развязать эту войну. Они сдохнут, а мы будем жить. Что еще произошло за эти несколько дней подготовки? Мы связались с кланами и передали им оперативную информацию о том, что их может ждать. И ответ был не самым радужным. В общем, к обширным боевым действиям оба клана были готовы, но вот к точечным ударам, причем внутри территории самих кланов, нет. А они точно будут. Группировки, которые курировали Грей, никуда не делись, и они будут как минимум гадить, чтобы срывать те же поставки необходимого оборудования и имущества на линию будущего фронта. Логистика — важный момент в войне. Даже очень важный. С бродягами тоже удалось связаться. Вот от них мы получили весьма радужные новости. Их мелкие флотилии, большими точно уж группы до десятки кораблей не назвать, уже приступили к уничтожению всего, что они считали враждебным, и делали это как в космосе, так и на поверхности планет. И вот последнее еще больше внушало уверенности в том, что завтра для всех нас наступит. На Земле этим бойцам не было равных. Некоторые из них по силе превосходят даже аристократов. Бился разок бок о бок еще с бойцами Академии на тот момент. Видел, на что эти монстры способны. Но больше всего радовало, что мы смогли перенести все производство оружия и космических кораблей дружественной нам корпорации в нашу и соединенные системы. Мы могли обеспечить сохранность всех необходимых нам станций, а металл... С ним проблем не было. Брис обеспечивал им всех нас в достаточной мере, так что смело можно говорить, что сейчас в военном плане мы полностью на самообеспечении. Какая еще наемническая организация может похвастаться таким? Да никакая. В истории еще не было подобных нам, и это уже неплохо. Уже хоть как-то мы вписали свои имена в летопись. «Командир», — выдернул меня из размышлений связист. «Слушаю». Повернулся лицом в его сторону и едва заметно кивнул. «С вами хочет связаться Фелиция. Требует буквально. Но по получаемой информации уже через 2 минуты могут показаться первые корабли противника. Регистрируется возмущение сверхсветового канала». «Соединяй», — оборвал я его доклад. «Если даже нападут, то все равно смогу быстро включиться. А приказы уже все разданы. Можешь не переживать». Боец кивнул и развернулся к своей аппаратуре. Так как Фелиция находилась в клинике на станции, а не на командном пункте, то ей пришлось запрашивать канал со мной через коммутатор. Из-за подключенного медицинского оборудования был отключен личный канал. Не в первый раз такое. Просто может медицинская аппаратура дать временный сбой. Так что Фелиция решила не рисковать и захотела поговорить со мной по старинке. «Мы живы». Это были ее первые слова, когда нас соединили. Я думала... «Что мы там умрем? Но что происходит?» «Война происходит». Без шуток, даже с тяжестью в голосе проговорил я. «Когда придешь в себя, сходи в главный зал. Можешь там все узнать. Сейчас просто отдыхай. Нечего тебе переживать. Скажу так, к тому, что сейчас будет, мы готовы на 100%. Без потерь, конечно, не обойдется, но куда деваться? Война есть война. А, ну да». «Чтобы придать тебе уверенности, что со мной точно ничего плохого не произойдет, я на крейсере». «Чего?» — удивилась она, но мне пришлось резко разрывать канал связи. Из сверхсветового коридора вылетел первый корабль противника. Корвет. Разведка. Вот только толку от него в качестве разведчика не будет. Его моментально взяла на прицел засадная группа, которая находится в стороне от выхода из коридора, после чего уничтожила. Корветы могут спокойно просочиться между минами, особенно когда корвет всего один. Дальше вылетело 2 кораблика. Их тоже моментально разнесли на куски. Потом 5, За ними 10, а потом стали показываться остальные боевые единицы противника. Они на полной скорости полетели вперед, в нашу ловушку. Каждая мина была замаскирована, у каждой мины было свое поле видимости, и это будет настоящим сюрпризом для врага. Наша же засадная группировка по полной скорости уже отступила, пряталась в тени газового гиганта. Нас не могли заметить, по крайней мере, в первые мгновения, а вот мы с помощью множества разведывательных спутников всю картинку видели целиком. Я даже приблизил на голографической карте корабли противника, которые приближались к минам. Первый взрыв прогремел неожиданно, по крайней мере, для нашего врага. Фрегат, который был в головной части построения, нарвался на нее, тут же начал менять курс и следом нарвался на еще две. Потом еще одну, и пятая стала для него последней. Счет был открыт. Враг начал терять свои достаточно хорошие, хоть и старые корабли. Как я и ожидал, как мы и планировали, флот противника начал рассредотачиваться. Они посчитали, что минные поля только перед ними. Но нет, они были везде, вокруг выхода из светового канала, во всех осях, во всех проекциях, и куда бы ни направились противники, их будут ждать скрытые от глаз мины. «Внимание всем!» Тут же я соединился со всеми командирами кораблей, даже корветов. «Противник на нашей территории! Он уже начал нести потери! Наша задумка увенчалась успехом! Но не стоит радоваться раньше времени!» «Не стоит уповать на то, что противник наш глупцы. Нет. Это боевой флот, который прошел через множество битв. Среди нас же есть огромное количество новичков, которые только-только смогли пройти наше обучение. Действуйте слаженно. Действуйте как один кулак. Слушайте своих командиров. Тройки, третьих, десятки, десятых и так далее. Они выбраны не просто так. У них есть опыт, у них есть задания». «Они за вас отвечают головой. Так не подведите их. Покажите предателям человечества, чего стоит Райс. Покажите, на что способны воодушевленные люди. Покажите этим уродам, что человечество не согласно ложиться под гнет клана Грей. План А? Приступаем. К бою!»